В 2023 году наша страна отметила столетие со дня рождения Зои Космодемьянской, имя которой стало символом стойкости народа и борьбы с немецко-фашистскими захватчиками. Жители Тамбовской области по праву гордятся тем, что Зоя Анатольевна — наша прославленная землячка. Одним из первых литераторов на подвиг Зои Космодемьянской откликнулся А. Аршанин поэмой «Таня». Аршанин — это литературный псевдоним профессора Абрама Ефимовича Гутмана. Поэма «Таня» транслировалась Кировским областным радио 16 мая 1943 года, а первый ее вариант публиковался в «Кировской правде». Опубликовать поэму автор при жизни не успел, а ее полный окончательный вариант до последнего времени считался утерянным. Обнаружил текст поэмы двоюродный внук поэта Виктор Яковлевич Файн, который и представил поэму для подготовки аудиокниги. Когда машин ритмические вздохи я слушаю, склоняясь над чертежом, мне внятен учащенный пульс эпохи, стоящий перед новым рубежом. Хочу средь эти синие полотна надвинувшийся мрак перебороть, тому, что в замысле еще бесплотно, пером чертежным я готовлю плоть. Прерывистые линии пунктира напоминают мне полоски рвов. Я вижу огненные точки мира и длинные лучи прожекторов. В штриховке вижу я цехов уступы, спускающихся к водной полосе. Твои простреленные дважды трубы, герой-гигант созвездия СТЗ. Веревкою зажатые в гортани, но страстно рвущиеся вперед, звучат слова нам партизанки Тани. Боритесь, Сталин с нами, он придет. И героиня делается темой, и в сталинских слова литых ищу я вдохновение для поэмы, и родиной просвечен каждый стих, а стих войны, как танки, вездеходен, и правота ему броню дает, отстаивает родину всех родин, в нем гениальный ленинский расчет. От ученицы 201-й школы, от Зои Тимирязевских садов, от вешнего побега комсомола до партизанки Тани, путь стихов. Год 23-й, год ее рождения, с тех пор как будто бы прошли века, диктует в горках, дорогая, Ленин последние страницы дневника. Спит Зоя в колыбели безмятежно, ей не минул и жизни первый год, когда гудки по всей стране безбрежной нам возвестили Ленина уход, и сталинские клятвы поколениям торжественно звучали, как в бою: «Клянемся мы тебе, товарищ Ленин, что выполним мы заповедь твою». Великий Ленин звал с мужицкой клячи на лошадь волховскую пересесть, на лошадь индустрии, не иначе. Ответил Сталин: «Это будет. Есть». Вождь указал смущенным инженерам, как много Русью проспано годов. Стоял над нею он с секундомером под вой сирен, под перезыв гудков. Быстры Советского Союза воды, вместить века хотим железный спех. Мы часом наверстать дерзали годы, нужна работа каждого для всех. И мы строителями в жизнь врастали, как рельс стальной в прокатные волки. Мы шли за Лениным и знали, что дни эпох больших черновики. Все перечеркивания и помарки технологических дерзаний, буйный взлет, свидетелями были жизни яркой, что шла уверенно на разворот. Творцы, художники числа и меры, кладоискатели в глубинных руд, мы сталь навьючивали, инженеры, чтоб мудрою игрою сделать труд, а немцы потешались над страною, куда, мол, этим волжским бурлакам, боржи, таскавшим с солью бичевою, движение дать машинам и станкам. Смеясь, отмахивался мир от гномов, дерзнувших мир трех мер преобразить. Страна в предчувствии раскатов грома спешила детство стройки пережить. Она готовилась к грядущей буре и верила, что изумит века герой, чья грудь закроет амбразуру, где огневая очередь врага. В Тамбовской области село есть Гай. Осиновые гаи. Лес осин. Непроходимого нет больше края. Кругом села простор и гладь равнин. Кругом поля, засеянные просом. О, северная наша простота! Пришел июль, грустят цветы покоса. Целует нежно ветер их в уста, а за полями пятна деревушек на белогречневых сквозных платках, как островки коричневых веснушек на загоревших бронзовых щеках, играя светом и голубизною, висит над заводью стеклянный свод, и прямо в небо, кажется, порою осиновая просека ведет. Когда сентябрь послала осень с грустью, лес золотить и тронуть багрецом, речушки, обмелевшие до устья, из серых тучек взволновать дождем. Ты тихо в мир пришла. Жужжали мухи, и немотой страшила тишина. Молчит дитя. — сказала повитуха. — Смотри, в рубашке родилась она. А личка, как лепесток ромашки, игра лучей в лазоревых глазах, а на головке черные кудряшки и розоватый отсвет на щеках. О, дни младенчества! Окно открыто заре, спускающейся в колыбель, чтоб на подушке бликами расшитой, сквозистая, зарделась акварель. Мир входит, переливы отмечая, в расширенные детские глаза, гирляндой свежей лугового чая, волной мерцающей, как бирюза. Он входит свежестью лесных побегов, лирическую простотой лугов. Он входит запахом дождя и снега, контрастом изб на фоне облаков младенчества. Ведь это зорь двух встреча, горит на детском личике одна, как обещание, как дни предтеча. Другая же сама собой полна, чудесно щек младенческих цветенье, улыбок первых ранняя весна, фраз детских мелодическое пенье и интонаций свежих новизна, и навсегда сроднят тебя с землею светящаяся месяцем река, сирень, целуемая нежно мглою, и ножка влажная боровика, как плена дальнего вершин горенье, поры младенчества завешен свет, завешен дней, взволнованных сплетением, тенями застлан набежавших лет, но в силуэтах изб на фоне света, в излучинах засохшей колеи, в мотивах будничных простых предметов ключи от героизма и любви. 6 лет минуло ей, она в Сибири, иные впечатления бытия раскрыли образы другого мира, привольные сибирские края. Леса, где пихты, лиственницы, кедры, вам это не тамбовская ветла, где ягоды рассыпаны так щедро и высь над темным лесом так светла, а лес пленял октав чередованием, хоть он эпически был величав и мог часами длить повествование лесных, написанных веками глав. Но Зоины шаги в зеленый шелест, в гуденье квинт натянутых стволов, невыразимую вносили прелесть оттенков, для которых нет и слов. Контраст меж темным исполином, лесом и девочкой необычайен был, когда она следила с интересом за тем, как вечер золото гасил. Пусть филин засмеется или заплачет, пусть слышен хруст в малиннике медведь, но Зоя личико за стол не прячет, сжимает ленточку в руке, как плеть. Лесные звуки следовали быстро, порой воздушны были и легки, меняли часто силу и регистры, их взлеты, восходящие прыжки, в басы, шмелей, густые, словно смолы, трель зяблика врезалась, как стрела, и начинали шествие троили, спеша к стволу от каждого ствола. Назад, откинув красную головку, меняя краской веток колорит, веселый барабанщик леса ловко долотовидным клювом стук долбит. И повисали лесом многозвучья на темных кронах лиственных громад, чтоб совершить на ветке и на сучья волнообразный постепенный спад. Ходила часто Зоя к Енисею. Бежит река волнами за волной, с ней берега несутся зеленее, и, кажется, сама течешь с рекой. Текут горизонтали водных линий, и облака, и синевы клочки. Течет прочеркнутое посередине светящееся полотно реки. Текут полоски света, рябь и тени, и опрокинутые листья и цветы. Одна волна бежит другой на смену, течет в века вся живопись воды. Река, взволнована своим течением, безмерностью текущих водных масс, и, удлиняя линий отражения, тенями прерывает их не раз. Поставив около себя ведерко, сидеть любила Зоя на песке, а лодочник, в воде макая корки, рассказывает ей о Ермаке. Татарами дружина перебита, Ермак бросается в Иртыш-реку, доспехи все из золота отлиты, и тяжело нырять в них Ермаку. И говорит Иртыш широкий: «Убьет тебя каленая стрела, дай сохраню тебя на дне глубоком, в песке, в ветвистых камышах русла». Ермак бесстрашно в воду погрузился, разлегся на постели он речной, он спит. Как бог один-то отлежится, Ермак перевернется на другой. Зато река до дна вся колыхнется, гляди, тебя вмиг валом захлестнет. И Зоя думает: река несется, а может быть, в ней богатырь живет. В Сибири отзвуки войны гражданской не отгремели в селах, городах, слова и звуки песни партизанской звенели эхом в молодых сердцах. В кино бывало, в Канске перед сеансом все дружно пели песни партизан, что гулким отдавалось резонансом тупою болью незаживших ран. Запомнит песнь о партизане Зоя, душа мелодии потрясена, как буря входит песня в тишь покоя, и мелодическая мысль ее ясна, и каждый такт ее звучит так властно, что ты не вычеркнешь его пером, не оттолкнешь ты песни неотвязной, ни веткою упругой, ни багром. Раздумье гонит радости улыбку, отбрасывая тени на черты. Напев, как засурдиненная скрипка, лишается внезапно остроты, нежданно набежавшим дуновением картины яркой смягчены цвета, и вновь душа не принимает тени, как чистая прозрачная вода. Здесь начинается, быть может, Зоя, души здесь героический исток, и нить теперь протянется к героям через вехи исторических дорог, нить славы, подвигов сынов отчизны, через всю историю, через всю страну, как символ силы, мощи, воли к жизни и веры в беззаветную весну, нить с ледяной корою Зою свяжет, где катится немецкая свинья, она в мешке барахтается, пляшет, пока на дно холодных вод не ляжет. Нет рыцаря, нет броненосного коня. Нить свяжет Зою с капитанской дочкой. Вот сани мчатся, зимний путь блестит, тулуп на Пугачеве с оторочкой, Савельич недоволен, он ворчит. Нить свяжет Зою с бородинским боем. Пусть дядя ей, богатыри не вы. А почему не мы? — ответит Зоя. Нет, дядя, знай, не отдадим Москвы. В Москву стремится Зоя не напрасно, уж парта в школе ей отведена, ждет Зою пионера галстук красный. И комнат напряженных тишина. Быть пионером значит быть, как Ленин, правдивым, честным, скромным и простым, быть образцом среди побегов поколений и для ребят примером быть живым. О, годы школьные, пора движения, где каждый шаг и жест одушевлен. Побега юного ты устремленье, где каждый день мечтою озарен, где утро свет так чист и так прозрачен. Ты вглядываешься в его черты, в нем каждый луч так резко обозначен, так много в нем тепла и простоты. Душа свежа, как ландыша прохлада, и тянет ввысь тебя, и тянет вширь. Перекричать готов ты водопады, и сердце стуком наполняет мир. Идут чередою дни, идут уроки. Сначала это склянка полнота, потом приходит полнота потока. И Зоя, девочка уже не та. Костер с годами пионерский гаснет. Недаром день за днями бодро шел. 15 лет, великий праздник, октябрь, вступает Зоя в комсомол. Поздней заполнятся золотые строки, страницы Зоиного дневника. От Ленина идут стихи истоки. Пером водила Сталина рука. К вершинам, где синеют дали, устремлены мои глаза, как малой капли из проталин, мне не подняться в небеса. Светилом стать я не мечтаю. Под солнцем я, как блин, как дым. Но все же связано, я знаю, хотя лучом одним, но с ним. Теперь насытить каждое мгновение работой и трудом задача дня, и будни жизни озарять ступени потоком комсомольского огня. На мамином лице, увидев слезы, к ней приласкаешься, ей говоря: «Ты Грига слушала? Не смерть ли Озе? От музыки ты плачешь. Это зря. Недавно я болела менингитом, и ничего. Осталась ведь жива. Поляны лютиками вновь покрыты, и, кажется, моложе мне Москва. При встрече в санатории с Гайдаром писательский мне явственней стал путь». Читал он повесть о Тимуре с жаром, сюжет стараясь шире развернуть. Поэт-пилот. И это было ново, хотя не пробудил во мне любви, но тонко выразил искусством слова полупризнания юные свои. Когда настал мой час заветный, и я носился меж светил, казалось, мир многопредметный свои размеры сократил. Когда ж замедлил я движение и в беге пламенном затих, узрел свое я отражение в глазах задумчивых твоих. К твоей светящейся планете, неосторожно подойдя, в нежданно запылавшем свете я закружился, как дитя. Ты выросла звездой огромной. Я звездную песчинкой стал, кружусь твоей луною темной, в лучах заемных странно мал. Дар мимики, сценическую внешность, артист театра у меня открыл, и в студию свою, к чему поспешность, меня, неискушенную, манил. Я, мама, чувствую себя счастливой. Смешно, но я в сорочке родилась, богатой жизни нашей переливы, пути открыты нам. И все для нас. Зачем же, мама, мы с тобой робеем? Тебя я скоро отблагодарю. Я вырасту, и верь, мой друг, сумею согреть твою вечернюю зарю. Опять цветут кусты акаций, и слышен жаворонка свист. Кви-кви. Полна природа звоном вариаций на тему солнечной страны. Живи, задумчиво, у вешнего порога ты 18-й своей весны встречаешь торжеством пролога на фоне света и голубизны, не зная горести грядущей ночи, пришел тебя, мечтая, май искать. Несомкнутые губы почек, готовый нежно целовать, он здесь, у Тимирязевского парка, где Александровский проезд, дом 7, цветы садов расцвечивая ярко, он подошел к окну ее. Зачем? Здесь, в комнате на коммунальной даче, цветок, расцветший сталинской весной, пред инженером душ стоит задача раскрыть души неповторимый строй. А где Онегин, та живая сила, которая дает стиху разгон? Его приход война предупредила. Герой поэмы мужества не он. Еще не вспыхнула, не засияла на Зоином пути звездой любовь. Она полета дней не задержала и не вошла ни в плоть, ни в кровь. С ней лишь говорили книги, песни, нагромождением образов, имен. Неясный облик возникал чудесно, томлением чудесным преломлен. Пусть лик любви и сложен, и изменчив, но в Зоиной тетради мысль ясна. Любовь должна быть чистою, как венчик, и односолнечною, как весна. Любви не надо ни измен, ни стражи. Для чувства оскорбителен укор. Любовь без поцелуев — та же кража. И кто целует без любви, тот вор. В ней чувство Родины, святое чувство возникло, как прекрасная гроза. Усиленные магией искусства звучали в ней героев голоса, когда согретый сталинской лаской закончил Чкалов сталинский маршрут, колесами коснувшись гальки вязкой во мгле на острове песчаный ут. Подруга ей стихи о первоцвете, где солнце утро плыло по строкам, где рифмы искрились росою лета, читала вдохновенно по слогам: «Есть заповедь одна». Гореть ты должен, и вспыхнувший огонь раздуть в пожар, на миг у неба пламень твой одолжен, и в срок ему вернешь ты сердце жар. Не знаю, долг ли святое горение, но молодые листья так свежи, но зорь так пышноцветно оперенье, что розовеют лепестки души. Так первоцвет полей меж трав краснея. Полим лучом, не может не олеть, и птица певчая весной юнея над ним в кустах не может не звенеть. И Зоя ей в ответ: «Я только искра, кого она согреет на лету? И как ее заставить вспыхнуть быстро, прыжок последний сделать в высоту? Как голос арфы тембром необычным, в оркестре, растворяясь, с ним не слит, и звон ее всегда от всех отличный, взволнованно ритмически звучит, так в пестром хоре голосов вселенной, от смутной жажды подвига дрожа, струною мужественной неизменно звенит ее мятежная душа. Давно уже лирическим прибоем запела Родина в ее тиши, и не влекли поэзия покоя, и строй уравновешенной души она любила красоту движения, души накал и волевой напор, и взлет, и действенное устремление к вершинам в неизведанный простор. Язык обыденный и повседневный перевести хотелось часто ей на эпос героически напевный, на поединок двух богатырей, и тема ратника, бойца, героя, пленяя слух разнообразием лир из книг, дышащих раскаленным зноем, струилась в замкнутый девичий мир. Часами слушала она веков звучание, как стих вибрирующих дней. На льду тевтонских рыцарей рычанье, стук копий и кольчуг и звон мечей кипит на поле Куликовском сеча. Там Дмитрий переправился за Дон, кипит, чтоб не погасли наши свечи. Как гордый некогда сказал Семен: шум в Ярославле, Вязьме и Смоленске, Пожарский здесь и Минин Сухорук, стекаются на зов их ополченцы, защитников Кремля теснее круг. Шагает в комнате ее Кутузов, всю ночь он тихо шепчет: так, не так. Как быть ему с тяжелым ценным грузом и страшно совершить неверный шаг? Кто полностью все мысли перескажет, кто мысли Зои соберет в букет, слова о родине любовно перевяжет, где слиты звук и аромат, и свет? Не так ли над пустыней ледяною, когда сияние севера горит, волнуясь за последнюю чертою, дрожит на тонком острие магнит? И Зоя от далеких излучений, умолкших гроз и отсиявших лет, трепещет в трепетах своих свечений, их прародивший открывает свет. О Щорсе и Чапаеве читая, она приливы чувствовала сил, и каждый образ лепкой слов играя, чудесно в ней двойную жизнью жил. Она любила в языке поэта правдивых слов лирический поток, в стихе как много воздуха и света, как много светотени между строк. В душе моей живет лирическое эхо, и многократно в ней усилен звук и жертвенная боль. И подвига утеха вся гамма пестрая на певности и мук, подобно арфе я от веянья звенящей, чей необычен лад и песенный узор, отчизне я нужна таинственно молчащей, и чьих-то чувствуя я пальцев перебор, то родина на мне перебирает струны, и если ей нужна суровая струна, в порыве волевом, со всею страстью юной, напиток мужества мой долг испить до дна. Ведь ландышевая свежесть — это лазурь и сила буйной весны, где солнечность одной шестой планеты, шестое чувство, чувство всей страны, шестое чувство доблести, отваги, которая уж на рассвете лет таит неодолимой силой тягу туда, где родины струится свет, где ключ от чувства этого шестого, быть может, озеро Чудского лед, или шлем, доспехи Дмитрия Донского, или двух советских солнц восход, ищу его я в зоиных признаньях. Они идут из сердца родины, Москвы. В них виден переход от Зои к Тане. Упругим, зрелым стал побег травы. Здесь в Зое отзвук ленинских заветов. В ней Тане сталинской видны черты. В ней образ молодой страны советов. В ней воплощение ленинской мечты. Так голос Родины, страны советской, что замкнут в буквах ВЛКСМ, в душе ее проснулись полудетской, стал в годы грозовые внятен всем. Она есть в нашем поколенье отображение ленинских идей, есть Ленина и Сталина явление в героике неповторимых дней. И пальцы Родины ее коснулись, и выпрямилась во весь рост она, от кубка мужества не отвернулась, по капле выпила его до дна. Закатным золотом сияли дали, кто знал, что этот день — канун грозы, тревожных дней не предвещали июня 21-е часы. Москва дышала в эту ночь покоем, столицы шум приглушенных затих, и отдыхающий был внятен Зои, произнесенный тишиною стих. Мир Родины уснувший был чудесен, стучало ровно сердце мира здесь. Он звал куда-то отдаленной песней, он тихо растворился в Зое весь. Жизнь отзывалась в ассонансах острых, которыми поэт будил и звал, в смычке, которым властно ойстрах созвучье Мендельсона воскресал. Играла жизнь зарей в улыбке детской, звенела птицей в полумгле ветвей, в инструментальном голосе Нечетской, где чаровал советский соловей. Последние часы, живя беспечно, ты обнимаешь мать свою любя, и в поцелуи, длящимся как вечность, теряешь на мгновение себя. Ей мил рассказ твой о кусте акаций, о шумном парке, где людской прибой и перелив девичьих интонаций, что воскресают бородинский бой. Твои признания красноречивы, весной над талым лугом у реки мне чибисы кричали: «Чьи вы? Чьи вы?» — врезая в воздух быстрые круги. «Ты чья?» — спросила я себя невольно, глядя на ленту узкую ручья, и вот ответ березок белоствольных: «Я Родина, твоя или ничья?» Пусть, мама, кажется ответ их странным, а ты грядущее в нем разгадай. Глядишь, и поцелуем вдруг нежданным потерянный вновь возвращаешь рай, так с Зоиной приветливой улыбкой, на дачу наводя и сон, и лень, звуча, приглушенной певучей скрипкой ушел июня 21-й день. Рассвет пришел гигантом разрушения, чтоб отрицанием зорь затмился день. Так началось в июне воскресенье, на мир отбросив траурную тень. И вздрогнул свет от стонущих моторов, раздался хруст и раскололся мир, и кровь окрасила дорог заторы, и клочья мира взяли танки на буксир. Казалось, треснут скоро небосводы от нарастающего свиста бомб. На дальних рубежах шли самолеты, четверками выстраиваясь в ромб. Полоски с синие крестов на окнах — устрашная символика войны. Вы — плоти, опозоренные волокна. Вы — жилы, мускулы своей страны. Косые линии их зачеркнули, счастливой жизни мирные труды заговорили вероломно пули. Звериный лик фашизма. Это ты. Часы идут стремительной походкой. Прислушивается к эфиру день. Из рупора звучит дневная сводка, где лик войны отбрасывает тень. Она легла на старые аллеи, на затемненные дома легла, на розоватый мрамор мавзолея, на мать и дочь, и на кресты стекла. Есть край, где дремлют воды Оренока. Прервала Зоя тихий бег минут, где в заводях глубоких одиноко виктории чудесные цветут. На региях разнежись крокодилы, как на расцвеченных зонтах лежат, как в жизни сочетать свиное рыло и праздничный виктории наряд. На теле нашей Родины, отчизны, развлечься хочет Гитлер-крокодил, но победит народ, источник жизни, народ, родник неисчислимых сил. Мать протянула дочери газету, здесь нарисован Гитлера портрет, и Зоя потянулась ближе к свету, и перенес ее в Германию поэт. Гремит в угрюмых залах марш мажорный, фашистских оргий возвещая час. «Хайль Гитлер!» — лают медные вальторны. «Хайль Гитлер!» — зазывает контрабас. От лепестков лиловой маялики до Жанны д'Арк, горящей на костре, от гобеленов, где играли блики, до виноградных лоз на серебре. Все это было только рамой для картины, где кровью был окрашен каждый штрих, где тени рыли ямы на ложбинах, и фаусты расстреливали их. Но Фауст, теоретик убиения, проекты смерти доказать должны, что технология умерщвления вполне достойна техники страны. Смешно стране гигантов, крупов, в безвыходность спуститься тупиков, изготовлений мелких серий трупов и производством штучных мертвецов. В глухие времена Средневековья сжигали одиночек на кострах. Теперь баллоны нагнетают кровью и транспортером собирают прах. Теперь во всем поточная система и смерть сама, конвейерный поток. Умерщвление — основная тема и основной рычаг у всех дорог. Чертеж проекта «Разверните синий», на нем разметочные номера, организация поточных линий, рабочих мест, цепочки, веера. Отныне смерть уже не единична, у смерти есть свой график часовой, и непрерывен, точен и ритмичен бег жизни бестелесных на покой. Здесь уплотнен в потоке день рабочий, пробег же очень краток мертвых тел. Монтаж идет на стендах дни и ночи, и трупы все идут на передел. Конвейер смерти чужд покою, Коэффициент загрузки должен быть высок, поток не должен допускать простоев и охватить и запад, и восток. На кроликах, собаках и на крысах все проверяли истину идей, теперь пригодны более кулисы для измерения стружки у людей. Вдруг Зоя вздрогнула. Подруга Сара стоит одна близ арки у ворот, знакомый глянец кожи, золото загара, очерченный излучинами света рот, ты в тьму средневековья вся одета, сама ты песня песен, ясный день. О, вспомни нашу школу, игры лета, и цвет был свеж, и гармонично тень. О, Суламифь! Смерть входит в окна в доме, через скважины, через острие пера. Ты будешь завтра сожжена в Парионе. Твой пастушок расстрелян был вчера. Защиты не найти тебе в Европе. Боль 19 веков — лишь эпизод. В крови Израиля пути и тропы, и смерть идет, как наваждение вод. Зачем одна ты медлишь у развалин? В былом 3000 столетий лет защитую тебе Иосиф Сталин. Других защитников не жди, их нет. В раздумье над столом склонилась Зоя. Дворцовый гул здесь в комнате затих, произнесенный тихо тишиною, как эхо прозвучал последний стих. Казалось, ей прочитанные строки к земле ее старались приволочь. Войну, как мировую катастрофу, переживала Зоя в эту ночь. Не знав тебя, тобою я любуюсь, тобою, Зоя, в этот праздный час, березкой юной, стройную красуясь, с портрета Гитлера не сводишь глаз. Вошел он в тихий дом наш невидимкой и скалит зубы сквозь кресты окон. Он в небе возникал снаряда дымкой, он к дому подходил со всех сторон. Вы встретились, грядущий твой убийца, палач, влюбленный в собственную тень, и вдаль, где от снаряда пыль клубится, отсвечивающая ты, как день, с какой нежностью подходишь к маме, предчувствуя, быть может, скрытый миг, от искры чувства вспыхивает пламя в искрящихся грозою глазах твоих. Молчишь, прислушиваясь чутко к гулу внезапно возмущенной тишины. Мать долго ждет, чтоб взглядом ты вернула ответный отклик на призыв войны. Час каждый Зоя принесет утраты, отмечен болью каждый будет день. И что сулит нам стрелка циферблата, не скажет грозно, надвигаясь тень, но разве можно нас скосить, как травы, и сбросить, как подкову с борозды, и как свечу задуть сиение нашей славы, пятиконечной ленинской звезды, поработить страну, страну такую, двух океанов и 5 морей, озерную, степную и лесную, прошедшую шеренгою октябрей. Я знаю знаменательную дату, когда ключ от Берлина прозвенел в руках могучих русского солдата, добыть его опять страны удел. Зачем июль принес так много зноя? Иль солнцу незачем лучи беречь? У репродуктора стояла Зоя, где раздавалась сталинская речь. Звал Сталин в партизанские отряды громить обозы и мосты взрывать, связь портить, поджигать конюшни, склады и эшелоны под откос пускать. Речь сталинская Зою взволновала. И словом сталинским наполнив слух, беззвучно про себя она шептала, решением тайным замыкая круг. Пришло так долго чаемое слово, что Зоя повторяла по складам. Она в тиши прислушивалась снова к свистящим звонким 4 слогам. «О, репродуктор! Ты членораздельно ей слово партизанка повтори, в нем взлет отваги беспредельной и резкий свист свинца и свет зари, удар в нем соколиный, в миг сигнала, как молния, разящий на лету, в нем звук вонзающегося кинжала, чей блеск — распаривает темноту. Быть партизанкой значит быть крылатой, готовой каждый миг идти на взлет, в глухую ночь ползти по снежным скатам и телом разрубать и снег, и лед, покоя на мгновение не зная, питаясь размельченную корой, гореть на льду, холодный снег глотая, гореть одним огнем, одной мечтой. Быть ею значит овладеть искусством, когда в бою настанет время сметь в разбеге поглощающего чувства и выключить себя внезапным взрывом и гневных чувств раздумьем не дробя, остановить бег времени, бег торопливый, мгновенью действия отдав себя. Быть партизанкой значит быть героем, героем жить, героем умереть, во имя Родины жить местью, боем и жизнь любя, перебороть и смерть. Она задумалась, и быстро мысли ее перенесли в кремлевский зал. Он здесь, кто взвесит все и все исчислит, кто дивно выше гор великих стал, над картой грозных мировых событий, бегущих через старый, новый свет, сплетающихся в Эпсоне и Сити, знакомый видит Зоя силуэт, и кажется ей стрелы синих линий, отметивших на карте немцев путь, через пепелища наши и руины летят, вонзаясь в сталинскую грудь. Но в дни, когда вмешательство в пространство стальных чудовищ и фашистских лиц кладет на все печать непостоянства, на ход сражений и на сдвиг границ его речей пророческие гулы из Красного Кремля через всю страну несутся в села, в горные аулы и шевелят Кавказа седину, и каждый величавыми ночами, услышав темноту, сирены вой, беззвучно отвечает: «Сталин с нами, а если с нами, значит и со мной». Он с нами, значит наши песни, сказки, стих Пушкина и ленинскую речь, все то, что оплотнело в бронзе, в краске, сумеем мы от варваров сберечь. Казалось, Зое в сумраке горячем, в лучах, где догорал закатный свет, был путь, грядущий Сталином означен, как путь выковываемых побед. Светилась даль, отливами опала, а вечер шел по лестнице теней и выбился, как складки покрывала, краями золотистыми на ней. На облака, что резко потемнели, луч проектировал штрихи листвы, готовились прожекторы к дуэли, чтоб оттенить величие Москвы. Мосты перекликались с поездами, зубцы кремлевские с ночной мглой, твердя уверенно: «Ведь Сталин с нами, а если с нами, значит и со мной». И ночь приглушенными голосами, и каждый дом, и пост сторожевой, казалось, вторили им: «Сталин с нами, а если с нами, значит, и со мной». Шли дни, неся Москве свои порядки, заботы о пожарниках, песке, противогазах, капюшонах, катках. Где Зоя? На посту, на чердаке. Поблескивало небо перед боем, а горизонт темнел, как бахрома. Искрилась мыслями своими Зоя, лучистыми отливами письма. То был привет с далекого востока. Эвакуация. Сюжет картин, какие вырвутся стихов потоки из трещин этих памятных годин. Урал нас встретил заревами домен, языками коксовых печей. День проводов, вы помните, был темен, как слабый контур будущих ночей. Бросал он тени в скверы от зенита, он провожал в убежище Москву лучом, похожим на Рейсфедер с виду, пересекал стократно синеву. Вступление началось не у вокзала. С привычных мест мы сдвинули станки. Шла репетиция в машинном зале, но прерывали действие свистки. Прощались мы с просторными цехами, послушные веления вождя. Платформы с механизмами, винтами укрыли мы от влаги и дождя. Развертывая горизонт свинцовый, шел поезд осторожно на восток, мелькал, казавшийся сквозь дождь суровым, вдоль полотна дорожного песок. Но вот застыли пальцы кривошипа, колеса спаренные не стучат. Всех будет паровоз гудками хрипло, сигнал, и первый груз с платформы снят. Настали дни героики движения ремней, искавших в торопях шкивы, героики зубчатого сцепления колес, дышавших воздухом Москвы. Сегодня, наконец, стальной одеждой сверкают муфты, штанги, тормоза. Страна моя, в тылу опять с надеждой гляжу, взволнованно в твои глаза. Ко мне, друзья, дорогою гранитной, под крепь из металлических стропил, где раздается звон машин неслитный, где пар чугунный поршень заслезил, железный строй машин опять наложен, и зазвучал стальной речитатив, мотора не узнать, он переряжен, торопится, шкивы ремнем обвив. Как пуговицы, застегнув заклепки, одетый в полированную медь, котел железный раскаленной топкой воспламеняет вспрыснутую нефть. В мартеновских печах пора кипенья, кипенье красным, белым пузырем, перекипенье, успокоение и встреча расплави стальной с ковшом. Прекрасен час мартеновских свитаний и гимнов домен нефтяным печам, зовя полки машин к соревнованию, рассвет, как вождь, проходит по цехам. Мелькают вновь над скрипкою чугунной искрящих рельсов длинные смычки, железо, свертывая флейтой юной, поют трубопрокатные станки, и лист без выкроек волками скроен, ритмичен молотов рабочий ход. Я снова в бодрый лад с тобой настроен, с тобой, металлургический завод. На чердаке под золотом закатным волнует зою фронт, зовет и тыл. Успех войны кровать на поле ратном, ей, кажется, суровый рок сулил. От родины неведомые точки исходят и проходят через нее, торопят дни войны отлета сроки, на фронт направлено их острие. Теперь стал рост ее необычаен. Она росла и выросла, как цвет, который нарастает в бурю тайна, и, нарастая, переходит в свет. Теперь все зои дни есть дни разбега, ей скоро оторваться от Москвы, от первых радостных пушинок снега на пятнах тимирязевской листвы. В бессмертие войдут их двое. Он — вождь, соратник Ленина, стратег, и сталинская партизанка Зоя. Отчизны — замечательный побег. Есть чернота в календаре июля. Сегодня ей исполнилось 100 лет. Бессмертный крупного калибра пуля и кухенрейтеровский пистолет. Молчат свидетели. Хребет, Машука, крутой, неразговорчивый Бешту. Они ему протягивали руки за версту. Когда же он, не подходя к барьеру, лишь поднял пистолет свой дулом вверх, то гром не выдержал, несясь карьером, и ливень злость свою излил на всех. Раздался выстрел в шуме урагана. Не перестанет он звучать века, и голый влажный грунт целует раны. На сюртуке тингинского полка дописана последняя картина, где смерть есть завершающий мазок, осталось образов и слов лавина, и недосказанное между строк условия воздушной перспективы так необычны в лермонтовский день, что различаешь горные массивы и облака, отбрасывающие тень, хоть далеки молочные извивы, но острые их контуры, как нож, врезаются в лазоревые переливы, и каждый выступ на кинжал похож, и, выступая темнотой из света, печально демон на скале стоит, но Зоя от него не ждет ответа, не ждет ответа от могильных плит. Боярин Орша старческой рукою кидает ключ заветный в зыбь Днепра, но вздрагивать не заставляет Зою холодный всплеск и брызги серебра не от того, что в ней угасла жалость, а появилось чувство новых дней. От многих наших девушек осталась одна лишь груда желтая костей. Ее волнует парус одинокий, который молнии и грому брат. Он близок, исторически далекий, он с бурей всегда обняться рад. Всемирной катастрофою разбужен, свою он слабость ясно сознавал, но в эти дни стране и парус нужен, и без раздумий он вдоль ветра встал. Теперь, когда темны глаза лазури, когда тосклив сирен растущий вой, идти навстречу надо грозной буре, чтоб в буре можно быть, найти покой. Сурово встретил Зою в день ненастный индустриальный сумрачный пейзаж, где в контурах его гремел неясных преобладал над углем карандаш, в нем переходом не было обилья оттенков левитановских холстов. Он брал не настроением бессилья, а логикой уверенных штрихов. Отмечены станков горизонтали и линии наклоненных ремней своеобразным колоритом стали особым строем красок и теней. Покоя не искали зацепления, не думала о нем спираль сверла. Здесь были типы разные движения, величие расчета, мощь числа. Здесь поросль, металлическая стружка, то тянется змеёю без конца, то хрупкой строчкой или опушкой блестит на кромке режущих резца. Хотя в токарном цехе было зябко и мерз с утра зубчатый перебор, но меж переднюю и задней бабкой шел целый день обычный разговор о скоростях вращения и подачи, о геометрии и стойкости резцов, о радости стахановской удачи и узком допуске для резьб болтов, завод всей группою инструментальной и контрапунктом тембров голосов, всей звучностью порою внетональной, старался вырубить подобие слов. Они от суппортов до горизонта, усиленные ритмами гудка, звучали лейтмотивом «Все для фронта», к станку передаваясь от станка. «Для фронта» пели медные прокладки. «Для фронта», — повторял чугун гитар. «Для фронта», — отвечали рукоятки. «Для фронта», — пропыхтел в котельный пар. И Зоя чувствовала тему воли. В любом сверле и шестерне любой, но шум машин не заглушал в ней боли. И дум о рубежах земли родной. Ее тянули властно даль немая. И синевы заплаканные глаза, луга, где каждый кустик огибая, ползти приходится и гнуться, как лоза, снижаются над ними мессершмитты, ей жертв растерзанных безумно жаль. О, ненависть! Душа тебе открыта, войди в меня, и сердце мне изжаль, ты искали его ножами яви, ты так его обидой изъяви, что страх невольно навсегда оставит меня, чья ненависть — дитя любви. Ты в комнате своей простой и скромной замкнула круг, и в этом круге ты, за окнами молчание ночи темной, молчание зловещей темноты, прощаешься со всем, что так знакомо, с подушкой девичьей и полкой книг. Последние часы ты в этом доме, не оттого ль так полновесен миг. Какие-то невидимые звенья, что связывают нас с судьбой страны, с предельной силой натяжения в тебе натянуты напряжены. Она на оккупированной зоне, пред ней низины, села и поля, и ей слышны приглушенные стоны. Родная наша русская земля, темнеют на столбах и семафорах, раскачиваясь на ветру, тела, их озаряет тихий свет просторов, окоченевших обнимает мгла, и заживо закопанные дети покров земли бессильно шевелят, горелым мясом пахнет терпкий ветер, и трубы на пожарищах торчат, за днями виселиц из перекладин приходят ночи длинного ножа. Всем миром править хочет Бертехсгаден. Влажна от крови каждая межа, и вот она дошла до Ленинграда. За ней, казалось, Сталин следом шел. Дома дышали воздухом блокады, виднелась шпиль, завернутый в чехол, снаряд огромную воронку вырыв, с фронтана фреску снял взрывной волной, но твердой поступью проходит Киров с портфелем по Садовой, как живой. Он смотрит вдаль, раскатами встревожен. Ильич, простерши руку, там стоит, песком, мешками памятник обложен, и от осколков броневик укрыт. Шары ракет взлетают у залива, она идет к дорожному узлу, светящиеся пули и разрывы молочную прочерчивают мглу. Когда-нибудь окон пустых просветы и каждый метр изрытый мостовой расскажут повесть муки и победы бойца с неповторимой судьбой. Она идет. Мелькают деревушки, под ней уже московская земля, где мило все от узенькой речушки, и в ней до маленького головля. И вот Москва. Москва — такое слово в себе, вмещающее все слова, где мужество согласных вечно ново, где гласных женственность всегда нова. Москву сжимают вражеские кольца, прощаются волоколамски с ней. На виселице 8 комсомольцев, герои подмосковных рубежей, прощаются, ей отдавая жизни. Москва. Для них иного нет пути. Пусть лучше кровь из сердца брызнет, чем видеть бирку на своей груди, ведь Родина не только дым селений и серебро опушенных берез, она в сердца и быт вошедший Ленин, который в нашу мысль, в сознанье врос. Она — цветенье, сила, смелость, когда любовь — горенье, а не долг. Ты закрываешь амбразуру телом, чтоб в дзоте пулемет врага замолк. Она не только позолота сосен, равнин необразимых тишина. Нет, Родина гвардейцев 28, в войну врубающие имена. Над столиком склонилась в полночь Зоя, душа всем видением потрясена. Прощай, прощай, поэзия покоя. К героике зовет меня страна, терзает мать. О, как пройти мне мимо, я слышу плач, и я уже не та. Власть чувства этого неодолима, неодолима наша правота. Мне завтра что бы ни сулило, но боль, но ненависть к врагу. Во мне такой необычайной силы, что не идти на зов я не могу. Вдруг в Зое взорвались аккорды неги, по ней пассаж скрипичный пробежал, пред Танею светящийся Онегин контрастной тенью у скамьи стоял. Знакомое нам с детства имя Таня уносит Зою к отзвучавшим дням, в лирические разговоры с няней, в мир замкнутый провинциальных драм, в дни напряжения, когда в гортани зажато слово мщение «убей». Врезаются ей в память имя Таня, и с этим именем сроднится ей. Виолончели песней смерть встречали, и скрипки вторили им, как всегда. А Ленский, скорбно вопрошая дали, уже зовет «Куда? Куда?» Тревоги ночь над городом повисла, и крепко трауром затянут свод. Звучат полны трагического смысла слова «Благословен и тьмы приход». Ноябрьский вечер как пуста столица, и мрак над ней стоит во весь свой рост. Бегут часы, но никому не спится, и в небе часты вспышки острых звезд. Свет палево-оранжевой ракеты внезапно зажигается над ней, и резко проступают силуэты громад, очерченных игрой теней. Москва без гула, без огней в витринах, Москва убежищ и слепых домов, Москва без сутолоки магазинов, Москва песка, фанеры и щитов. Москва, как ты прекрасна в эти ночи своей суровой новой красотой! Ильич твоей судьбою озабочен, по улицам проходит, как живой. Пора. Враг подлый у ворот столицы. От Зои к Тане кончился разбег. Перевернуть пора уже страницу, где лес, костер, землянка, снег. Понятны сказанные втихомолку слова: уйду я завтра в тыл врага. О, мама! Ты пойми, я комсомолка, быть смелым — это долг большевика. Не отговаривай меня, мне все известно. Зачем ты плачешь? Тыль твердила мне, что я должна быть мужественной, честной, и я стоять не в силах в стороне. Когда я вижу надпись на плакате, скажи, скажи, чем фронту ты помог. Не знаю я, куда себя мне спрятать. Готова я зарыться хоть в песок. Я капля, что безлика в океане, но каплями могуч и океан. Я серенькая птичка в карнавале, но голосист крылатый карнавал. Я знаю, что спокойнее зарыться в колхозе дальнем где-нибудь в ботву. Душа моя с покоем не мирится, когда фашисты лезут на Москву. Прощай и помни обо мне, о Зое. Я сердцем, мама, никогда не лгу. Вернусь героем или умру героем, но родине моей я помогу. Сбылись твои мечты. Ты партизанка. Переступила грань твоя нога. Сегодня твой ночлег в сырой землянке, а завтра целины глухой снега. Там слушаешь ты завывание бури и учишься целиться и стрелять. Потом от амбразуры к амбразуре в землянке-блиндаже перебегать. Стоишь часами в темном перелеске, выслеживаешь вражеский обоз, перерезаешь связь движением резким, к конюшне пробираешься в мороз. Довольно. Дай себе хоть краткий роздых от зарева пожара и пурги. Он леденит тебя, морозный воздух. Куда опять направишь ты шаги? Какою силой, Зоя, ты влекома? Ты помнишь в детстве виденный пожар и голубя с предсмотренной истомой, влюбленного в огонь и дым, и жар? Кружился долго он, изнемогая над заревом малиновым огня, как ночи тень, загадочно мелькая в мерцании грустном гаснущего дня. Пурпурным заревом зажглись все дали, был едким дымом воздух полн, но суживались взмахи и спирали, но стали ближе гребни красных волн. Уже одно его крыло дымится, но тайна бездной пламенной влеком, изнемогая, он над ней кружится и падает, стремглав в огонь клубком. Я знаю, что стихия не слепая, как голубя в огонь тебя влечет, а к родине твоей любовь святая и ненависть к врагу на бой зовет. Идешь ты к вражескому гарнизону, чтоб Сталину помочь, чтоб победить. В Петрищеве Верейского района короткой жизни оборвется нить. Назвать хочу предателя и гада, но стих до боли рифму сжав молчит. Свершить за подвигом ты подвиг рада, ведь сердце Родины в тебе стучит, а впереди ждет мужество напиток и силы героической прилив. Ты без боязни примешь пламя пыток, мольбою сжатых уст не осквернив. Твои погаснут, Зоя, скоро очи, чтоб солнце снова радостно взошло, чтоб, улыбаясь нам сквозь траур ночи, победы утро вспыхнуло светло. Полковник Ницше, гитлеровец шустрый, любил твердить, не зная полумер, Так говорил когда-то Заратустра, так говорил полковник Рюдерер. Жестокостью сверхчеловека меря, я Заратустрой выполнил завет, ступени показали мы сверхзверя, и ницшеанский радуг жесткий свет. А потому я пыток вам даю программу стегать ремнем по телу 200 раз. Пусть брызнет кровь ее к оконной раме, пусть искры сыплются из темных глаз. Вокруг нее вы бешено пляшите. Ты принесла бензин, так пей бензин. Горящей лампой партизанку жгите, крича: пей керосин, пей керосин. Потом пройдитесь по спине пилою, как по струне скрипач своим смычком. Затем в одной рубашке под луною водить ее по снегу босиком. Пусть партизанка приведет вас к месту, где скрылся ненавистный мне отряд, снять всех живыми, словно курс насеста. Отряд весь будет окружен и взят. Полковник ясно все, хоть глуповато, об этом скажет Сталин вам не раз. Этюды пыток мастеров завзятых напомнит вам суда последний час. Нет, я сильнее ваших пыток. Звери, вновь партизанка станет вам твердить: я заперла мои уста, как двери, и вам ничем, ничем их не открыть. Ваш Заратустра может боль утроить, но партизанкой сказанное «нет» вам в «да» никак не перестроить. Не знаю, не скажу. Вот мой ответ. Не скрою одного, что Ленин с нами. Не утаю, что Сталин на посту. Они своими светлыми мечами фашистскую распорят темноту. Вы слышали? То голос юных поколений, их героизм все страны удивят. Через них вам отвечает Ленин, и их устами Сталин говорит. За окнами заснеженное поле мечтает тощий унтер Бейерлейн на днях нам быть в московском метрополе, подарки посылать к себе на Рейн. Сметут все гусеницы наших танков. Мне надоело общество берез. Смотри, ведут солдаты партизанку. «Хайль Гитлер!» — начинается допрос. Пряма, стройна, сурова и плечиста в избу Космодемьянская вошла. На девушку уставились фашисты, потом закопошились у стола, и рядом с той, кто чище белых лилий, с душой алмазной, тверже лепестков, стоял изменник Родины Василий, стоял предатель Родины Клубков. Кто он, перебежавший с поля брани на сторону заклятого врага? Кто он, что предал партизанку Таню? Проклятие тягостей над ним века, пройдя в фашистской школе курс разведки, проникнет снова в армию шпион, задумав нанести удар нам меткий, но будет пойман нами и казнен. Теперь же рот его кривит гримаса. Живой уликой должен он стоять на службе у германской расы. Смотришь, как нужно жить и умирать. И, стряхивая пепел с папиросы, на Зою грозно Рюдерер взглянул, а переводчик протокол допроса, старательно разгладив, развернул. «Скажи мне, как зовут вас? Татьяна? Кто вас направил в тыл к нам и когда? Молчите? Но ведь от другого партизана мы все узнаем. Понимаете вы это, да? Молчите вы. Но это опыт первый. Другой этюд пока приберегу. Вы видите, щажу я ваши нервы. Но говорить заставить вас могу». И Рюдерер приказ дает солдатам ее раздеть и грубо обыскать, руками шарить по рубашке смятой, жакет, штаны и валенки все снять. Теперь вы в трусиках, в одной сорочке. Мой дружеский совет — не быть немой. А эту кружевную оторочку вам пришивала мать своей рукой. Я знаю, любите свою вы маму. И вот сказать нам правду я прошу, мне отвечайте на вопросы прямо. Где ваш отряд? Не знаю. Не скажу. Не отпирайтесь. На столе улики, бутыль с бензином, спички и наган. Вы на пути Германии Великой дерзнули стать отрядом партизан. Наш Гитлер — вождь упрямый, вождь жестокий, и нет помех ему на всех путях. Порозовели снова Зои щеки, и вновь сверкнули огоньки в глазах. Помеха вам, любовь страны к свободе, помеха вам, вся Родина моя. Ее война, война всего народа, частица этого народа — я. Не молодежь, а гнусное исчадие, сквозь зубы подполковник процедил. Ни слез, ни просьб, ни слова о пощаде. Он, крякнув, сигарету закурил. Итак, кто полевого телефона нахально перерезал провода? Кто навалил столбы на перегоне? Я порчей связи вам обязан? Да? Твердите вы в который раз, не знаю. До виселицы путь ведь небольшой, но волю вашу я, клянусь, сломаю, вам пытки предложив, этюд второй. Стянули горло вам, как будто кольца, но с Красной Армией ведь связь была. Друзья вам, коммунисты-комсомольцы, какая к вам тропа от них вела? Вы были в школе, верно, голосистые, а здесь заладили все нет и нет? Молчать, быть значит, это коммунистом. И Зои быстро прозвучал ответ. Быть коммунистом значит быть как Ленин и верить в творческие силы масс, ковать как Сталин. Волю поколений, безустально ковать победы час. Тут взвизгнул Рюдерер. Для комсомола полезней всех тират и тют ремня. Такой не снился вам, конечно, в школе. Он прозвучит поэмою огня. Я после каждых 20 ударов прошу с нее мне фотоснимки дать. Альбом я фюреру пошлю в подарок, чтоб Гитлеру этюды созерцать. И пусть Мане писал 100 раз «Сток сена», сегодня партизанка — тема дня. В чертах приятно видеть перемены от поцелуев огненных ремня. Свистят ремни, свистят, впиваясь в тело, и розовеет на сорочке кровь. Фотограф мечется, как угорелый. Альбом этюда в пытке. Он готов. Искусанные губы вновь кусая и подавляя жгучий боли крик, в последний раз им Зоя отвечает: «Я ненавижу ваш звериный лик. Вы разорвите всю меня на части, не изменю я родине своей. Меня сломить не в вашей власти, и я одна сильнее вас, зверей». Раздался снова голос Рюдерера: «Вы не хотите фюреру помочь? Я дам вам для прогулки кавалера, прогулки в романтическую ночь. Но к пальцы лунную сонату сыграют вам на клавишах снегов. Ха-ха, идти в белье босой по скату, ведь это выразительней всех слов. Поэзия, село, луна, медяшка и поджидающая дочку-мать. Кто начал жизнь счастливую в рубашке, по жизни к смерти может в ней шагать». И, выпрямляя плечи, встала Зоя, чуть тронув черное пятно на лбу. Ее уводят спешно под конвоем для новых пыток в дальнюю избу. Заснеженные тонкие березы, два ряда изб бревенчатых села, к ветвям кустов подвешенные слезы луна цветными блестками зажгла. О, русская луна, луна родная, как можешь ты не гаснуть в эту ночь? В изодранной рубашке и босая идет любимая страною дочь. Зачем ты тело Зои колешь, ветер? Бросаешь горсти снега ей на грудь, ей Гитлер скалит зубы в лунном свете и часовой штыком торопит путь. Мороз, примята танками дорога, и на снегах отлив голубизны, об лед ободраны до крови ноги, и пальцы судорогой сведены, ей уходящие ждать чего от жизни. Финал. Хруст снега, виселицы, скрип. «Цюрюк!» — не раз конвойный Зои свистнет. Но нет путей к стволам родимых лип. Отчизне Зоя думы посвятила, и скорбь ее светла, светла печаль. Все образы собою заслонила та, для которой жизни ей не жаль. Чего же этой ночью хочет Зоя? Свободы? За спиною часовой. Не надо ни забвенья, ни покоя, хотя покрылись ноги синевой. Пройти бы только пытки путь, не дрогнув, быть мужественной, твердой, как кремень, не распахнув в победу настежь окна, приблизить хоть на миг победы день. О, ноги, стебли тонкие, не гнитесь и донесите Зою до петли, обугленные вы не подломитесь. Целуя чистый снег родной земли, она идет. Кругом бугры, сугробы и тянется, как бесконечность ночь. А где же мы с тобою были оба, отчизны верный сын, отчизны дочь? Как волосы ее обледенели, чтоб враг, чтоб часовой, он весь продрог, над слабостью глумиться не посмели, своих не жаль ей, почерневших ног. Идет она, идет равниной белой, по льдистому колючему стеклу, хохочет Гитлер грозный парабеллум, протягивая к ней сквозь ночь, сквозь мглу. О, кто ж причастен может быть покою? Она ведь босиком за нас идет. Идите ж, девушки, на смену Зои, спешите, юноши, железным строем, за Зою мстя в стремительный поход. Полночный бой часов. Два, три, четыре. Она в бреду. Покинуть надо дом, величие души раскрыв пред миром, пройти по всей стране ей босиком. Она легла, как лепесток ромашки, идет на вражескую высоту, идет в одной разодранной рубашке, чтоб доказать всем нашу правоту. Идти не сбиться с сталинской дороги, уходит незнакомый тракт в снега, как ноют обмороженные ноги, и мерзлая рубашка, как жестка. Кто ноги погрузил ей в ковш Мартена? Невыносимо жжет стальная плавь. Признание ждете вы или измены? Нет, мужество не греза, это явь. Отрежьте ноги ей, возьму их в руки. На костылях до Сталина дойду. Над головой их подниму, как знамя муки. И у стены кремлевской упаду, как низко опустились с неба люстры. Зверей выводит Гитлер из пещер. Так говорил когда-то Заратустра, так говорит полковник Рюдерер. У слов большая пробивная сила, опять тревожный бой. Пять, шесть, в нем то, что будет и что было, прощается сурово с тем, что есть. Он монотонно говорит: семь, восемь, твоя последняя уходит ночь. Чтоб радугу к бессмертию перебросить и радугой в веках смерть превозмочь. Он хочет, Гитлер, мир от нас завесить. Он хочет погасить наш звездный свет. Кремлевские часы бьют девять, десять. Я сводки больше не услышу. Нет. О, Зоя, свет последний, свет закатный в твоих горящих мужеством глазах, твой подвиг будет отзыв многократный, твой образ светится уже в веках. Я знаю, ты в безлиственные сени уже вошла, прохладою дыша, и не отбрасывает больше тени твоя прозрачно чистая душа. Ей родина в тебе бы раствориться, как в море малой капли дождевой. Влад, сердцу дорогому, сердцем биться, когда наступит тишины покой. Вперед! Смелей! За мною, партизаны, раздумьем чувство мести не дробя. Но ты лежишь на грязной лавке, Таня, и завтра виселица ждет тебя. Где шапка, куртка? Ты украл их, Зибель? А Маргарита с них смывает кровь, вас ждет в снегах советских гибель, и вам не счесть березовых крестов. Ты почерневшими ногами станешь на верхний ящик из-под макарон и жизнью уходящей вдали глянешь, в которой подвиг светлый отражен, когда фотограф наведет бесстрастно на виселицу Цейса объектив, то в голосе трагически прекрасном как завещание прозвучит призыв. По всей стране разбудит ветер эхо, тебя раскачивая ночь и день, зальется зибель пьяным смехом, и тело превратит твое в мишень. Дар новогодний нужен Маргарите, стянув с тебя жакет, штаны, чулки, кинжалами исколят грудь бандиты, штыки и палки тыкают в виски, но мертвый лик твой чистотой просвечен, из мрамора иссечены черты, свечением ярким был твой путь отмечен, костер победы. Это, Зоя, ты! Сбылось пророчество твоей березы. Березка русская была права, и на вопрос «Ты чья?» «Моя» сквозь слезы ответит Сталин. «Родина! Москва! Не расскажу я, как бойцы венчали тебя, бессмертную, с сырой землей. Хочу, чтоб речь твоя опять звучала. Я говорить хочу не с мертвой, а с живой. Скажите, кто стоит у изголовья, кто руку мне с участием протянул, на сжатый рот, запекшийся от крови, весенний ветерок легко пахнул. Теперь героем умереть сумею. Не страшно умереть за свой народ. Я завтра оттяну петлю на шее и крикну: «Сталин с нами! Он идет! О, мама! Счастье быть присяге верной, остаться верной родине, стране, сильнее смерти боль любви безмерной. Прощай, прощай и помни обо мне». Пора закончить. Может быть, поэму мне не пожатье сталинской руки. Мне кажется, величественной тема, где Сталин и зеленые ростки. Беря кусок когда-то жизни бледной, легенду из нее поэт творил. Беру кусок из жизни многоцветной, отобразить ее не хватит сил. Донес мне голос Зои сумрак синий. Призыв ее ловил я на лету. Нес лучезарный образ героини, с оружием слова шел на высоту. Кровавую рукой убийца фюрер, величие души ее не стер. Зажженный ею в дни великой бури, горит и светит мужество костер. Промчались дни, ускоренные чередою, событий грозных удлинилась нить. С бессмертной Зоей, как с живою, хочу я в эпилоге говорить. Когда фотограф щелкнул аппаратом, твой начался в бессмертии полет. В Петрищеве над холмиком покатым наметился к вершине славы ход. Ты помнишь, Зоя, ящик макаронный? Ведь впечатление казни так свежи, он гнусный символ пошлости бездонной, подножьем стал величие души. Когда фашистов крики отзвучали, когда раскачивалась ты в петле, казалось, вслушиваясь чутко вдали, ты мысленно была в Москве, в Кремле, судьбу Москвы, переживая остро, ждала прилива ты могучих сил, отрадую тебя в застенок, в Оцланд, столицы нашей фюрер не включил, не бьется грозно очереди пламя, из устья пулеметного ствола, и над Рейхстагом реет наше знамя, победа радугу весны зажгла. Замолк и тот, кто перед целым светом вещал, что превратит нас в перегной, что Гитлер, мол, ведет страной Советов войну одной левой рукой, труд мирный наступил, а с ним и роздых. И взвихренной войной утихнул век, и чистой лирики прозрачный воздух вдохнуть так хочет человек, сердца обиды и утраты помнят. Но как прекрасен звонкий разговор громов победы с лирикою комнат, раскрытых снова в солнечный простор, Где радость долгожданного покоя, где небо отдает голубизной, где светит лучезарный образ Зои, любимой, выстраданной всей страной. Нам говорят, как строки завещания, черты ее бессмертного лица: «О, братья, будьте стойки в испытаниях! О, сестры, будьте стойки до конца! События бегут, им нет отсрочки, но символ Родины, он в ком? Он в Зое, он в изодранной сорочке. По снегу шла, в бессмертие, босиком».